Глава 10. Стук не сразу разбудил. Когда грозила опасность, варвар спал столь же чутко, как любое дикое животное. Но он не смог расслышать стука, пока тот не стал громче храпа госпожи Дорис. Когда же он стал таки громче, кемериец проснулся мгновенно. С мечом в руке он неслышно прошлепал босиком к двери. «Кто там?» «Капитан, мне надо с вами поговорить». Конан узнал голос Арфаса. «Минутку». Конан вернулся к постели, накрыл стеганым одеялом обнаженную госпожу Дорис, задернул занавески балдахина и принялся одеваться сам. Когда Конан, наконец, отодвинул засов, Арфас нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Глаза у него налились кровью, как будто он встал с тяжелого похмелья, но запаха винного перегара Конан не ощутил. Наследник дома Лохри удовольствовался одним взглядом в сторону занавешенной постели и еще одним в сторону Конана, а затем повернулся к двери. Рука Конана опустилась на плечо Арфаса. «Погоди, куда мы идем?» «Туда, где все сказанное останется между нами». Конан оглядел комнату. Каких-то явных мест для подслушивания не наблюдалось, однако это означает, что враги менее хитры. К тому же госпожа Дорис могла спать отнюдь не так крепко. «Веди, но только не к новой драке. Спасибо, с меня хватит». Арфас рассмеялся коротким, хриплым, лающим смехом. «В доме мало людей, годящихся противостоять тебе, и ни одного готового на это. Я не смог бы устроить западню, даже если б захотел». Конан знал, что проваливающимся под ногами плитам, капканам, стреляющим, если задеть нить, арбалетом и другим подобным устройствам не требовалось никаких держащих их рук, чтобы быть смертельными. Он готов был положиться в столкновении с ними на свои инстинкты, свою правую руку с мечом и свою кольчугу, а в остальном предоставить заботиться богам, пока он пытается узнать тайны дома Лохри. «Если такие есть», — подумал он, — «кроме той, что на ощупь в темноте, госпожа Дорис кажется еще лучше, чем выглядит при свете, и знает все, что может знать женщина о том, как доставить мужчине удовольствие». Арфас быстро двинулся по тускло освещенным коридорам к двери, выходившей на винтовую лестницу. Он двинулся вниз, перемахивая через две ступеньки, с уверенностью, которой Конан никогда в нем не видел и никак от него не ожидал. Наконец они подошли к двери из того, что казалось сплошным камнем, с вделанным в нее достаточно большим замком, чтобы запирать ворота крепости. Арфас достал из поясной сумки до нелепости маленький ключ и трижды повернул его в трех разных скважинах замка. При последнем повороте замок пропел высокую пронзительную ноту, словно ваза из тонкого стекла. Каменная плита повернулась на бронзовой оси, оставив по обеим сторонам проемы. Чтобы пройти, обоим пришлось нагнуться, и кольчуга Конана заскрежетала по камню. Конан не знал, что он ожидал увидеть в камере за дверью, но уж определенно не то, что обнаружил. Пол умягчали потертые, но удобные ковры. Три стены перечеркивали линии полок из сладко пахнущего дерева с вырезанными на нем цветами и листьями. А у четвертой стены стоял длинный стол из хорошего эбенового дерева, но простой как столб, за исключением инкрустированного серебром узора в одном углу столешницы. Конан приметил, что узор этот составляли древние руны ваниров. Сами полки были заставлены дюжинами кувшинчиков – фарфоровых, стеклянных, керамических и даже глиняных – серебряными и медными затычками. В промежутках между сосудами Конан увидел кучи свитков, в иных случаях побуревших от времени – ступки и пестики, кружки огненного вина и другие вещи, которых он не узнал. Да он, в общем-то, и не желал узнать. Скажи ему, что тайна дома Лохри заключалась в том, что господин Арфас колдун, Конан обозвал бы такого человека безумным. Арфас уселся на стол, болтая длинными ногами, и усмехнулся. «Похоже, вы обеспокоены, капитан. Вам дурно от запаха моих трав и зелий?» «Плох тот хозяин, который оскорбляет гостя своим первым же дыханием», — проворчал Конан. «Это закон во многих странах, а не только в Аргасе». «В Аргасе также есть закон, гласящий, что никто не может заниматься колдовством». И вы ожидаете, что теперь, когда я увидел это, я буду держать язык за зубами? Да. Почему? По двум причинам. Одна в том, что это ни для кого не тайна, кроме моей матери и ее доверенных слуг. А вторая в том, что тут нет никакого колдовства. Все это предназначено для целительства. Ничего сложного, вроде исцеления внутреннего кровотечения или раны в живот. Арфас рассмеялся. Смех этот был куда более сердечным, чем можно было ожидать от этого почти сурового, долговязого юноши. «Конан, от тебя трудно что-нибудь скрыть, не так ли?» «Если это что-то, способное спасти меня и моих ребят, то да. Итак, ты целитель. Это и есть тайна дома Лохри?» «Нет». Арфас вдруг стал выглядеть чуть ли не 15-летним и таким же неуклюжим и неоперившимся, каким его не так давно считал Конан. «Капитан Конан, я хочу, чтобы Ливия стала моей женой. Я хочу ухаживать за ней, как ухаживает мужчина за женщиной, которую любит. Не так, как хочет от меня мать, в качестве способа подправить наше изгрызенное крысами состояние. Но как мне заставить ее понять, что я люблю ее? Как?» Конан никогда не бывал влюблен так, как, похоже, влюбился Арфас. Но он достаточно часто видел такое в других, чтобы узнать этот недуг. Он прикусил язык, удержавшись от предложения Арфасу взять одно из своих зелий и убить у себя это желание. Над Арфасом, вероятно, и так достаточно смеялись мать и ее слуги. Юноше будет очень приятно, если к нему отнесутся серьезно. «Я слыхал, что некоторые женщины способны прочесть мысли мужчины», — усмехнулся кемериец. «Но мне неведомо, что Ливия — одна из них. Так почему бы не сказать ей самому?» Арфас выглядел столь же пораженным ужасом, как если бы Конан предложил ему спрыгнуть со стен Мисанти. «Моя мать!» «Не говори матери!» «Она узнает. А потом она покончит с этим сватовством. Она хочет командовать мной так же сильно, как хочет заполучить деньги Ливии. Если она подумает, что я ускользаю из-под ее власти, мне не видать покоя. Она может даже обыскать весь дом и найти мое потайное убежище». «А что важнее, Ливия или этот склад?» Арфас встал с немалым достоинством. «Капитан Конан, если бы я не применил свои способности и средства для исцеления, то вам, возможно, пришлось бы расплачиваться с воителями. А так никто из людей матери сильно не пострадал». «За это можно поблагодарить и меня», — заметил Конан. «Я обычно не столь добр с людьми, которые подходят ко мне с обнаженной сталью». «Мне тоже так кажется», — согласился Арфас. «Это еще одна причина, почему я хочу, чтобы вы были мне другом, капитан. Или, по крайней мере, тем, кому могу доверять. Нелегкое это положение — охранять свой тыл от родной матери». С этим Конан не смог спорить и потому готов был поддержать тост, предложенный Арфасом. Вино оказалось не самым лучшим из всех, какие ему довелось попробовать в Аргасе, и разлили его в деревянные чаши. Но Арфас позаботился выпить первым, чтобы Конан не подумал, будто вино отравлено. «А теперь, капитан, думаю, вам лучше отправляться в путь, вам и вашим людям. В качестве последней части исцеления людей моей матери я дал им выпить сонного зелья. Прежде чем они проснутся, солнце будет уже высоко в небе. При удаче они лишь на завтра хотя бы вспомнят, как они получили свои раны и кто их исцелил». Тон Арфаса сделал эту просьбу приказом. Приказом, которому, решил Конан, ему будет совсем не вредно подчиниться. У него имелись надежды снова переспать с госпожой Дорис. Его не особенно волновало, будет ли у них еще одна схватка в постели, как неприятна была бы мысль о ней. Ему не очень-то хотелось покидать дом, не сказав несколько слов его хозяйке, на случай, если действительно существовала какая-то известная только ей тайна, которая могла помочь Ливии. Не имеет значения. Битвы редко разворачиваются так, как замышляли их капитаны. И Конан теперь знал, что аргасийские битвы подчинялись этому правилу, даже когда никто и не прикасался к стали. Глаза госпожи Ливии напоминали цветом ледяную пещеру в Ванахейме, когда они изучали Конана. И они также, казалось, делали покои этой дамы такими же холодными, как та пещера. «Итак, капитан Конан, вы потеряли одного человека и подвергли опасности остальных. сами едва вырвались из западни. И все же говорите, что понятия не имеете об этой тайне дома Лохри. Только предположение, сударыня. С тех пор, как он покинул незадолго до рассвета дворец Лохри, у Конана не нашлось много времени на обдумывание того, а что же, собственно, могла затевать госпожа Дорис. Почти все утро он занимался тем, что приводил своих воинов домой, подыскивал место для тела Джаренза. Он успел перекинуться парой слов с уводимыми Резой пленниками. А потом почти весь полдень расстановка людей на посты, оставленные Резой, чтобы прикрыть все опасные точки. К тому времени, когда требование госпожи Ливии явиться к ней стало опасно игнорировать, сад уже окутывали вечерние сумерки. «От предположений на войне мало толку», — бросила Ливия. «И отец, и опекун твердили мне об этом в один голос. Ты сам говорил примерно то же». «Я этого не отрицаю, сударыня». «Тогда к чему строить нелепые догадки?» «Сударыня, иногда это самое лучшее, что может сделать капитан. По крайней мере, он не будет просто сидеть и ждать, когда враг сделает следующий шаг. Если вы думаете, что выпадет такая удача». Голубые глаза сузились, и Ливия провела языком по пухлым губкам. Конану казалось, что эти губы сделались краснее, чем прежде, и грудь Ливии, казалось, вздымалась еще более соблазнительно. Конан покачал головой. «Думаю, мы израсходовали примерно всю удачу, какую собираются подарить нам боги или еще кто-либо. Нам надо решить, что мы предпримем, как только вернется Реза». «Согласна. Отлично, капитан. Я выслушаю вашу догадку, если вы скажете мне, почему у вас нет ничего получше. Ведь после той драки у вас была возможность поговорить с госпожой Дорис, не так ли?» Язык Конана отказывался повиноваться ему. Комнату затопило молчание. Молчание, похожее на воду. Оно текло вокруг Конана, затрудняя дыхание. В этом молчании он услышал донесшиеся из сада тихие переборы лиры. Голубые глаза мгновенно сделались из ледяных горящими. «Так, ты провел ночь с госпожой Дорис, но не нашел ни малейшей возможности с ней поговорить?» Солгать Ливии Конан не мог больше, чем соврать богине. На самом-то деле он подозревал, что возмездие Ливии за ложь будет намного быстрее и вернее. «Да, боюсь, что когда мужчина и женщина...» «Кувыркаются в постели, пока не теряют всякий разум?» «Сударыня...» «Ну, не вижу, что еще тут можно было поделать. И не называй меня нескромной. Я не желаю больше никогда слышать это слово. Женщине не требуется быть высокородной шлюхой, чтобы знать несколько истин о постельных забавах». Нескромной Конан назвал бы Ливию в последнюю очередь, хотя бы лишь потому, что не желал, чтобы ему разбили голову кувшинчиком с духами. На самом-то деле, самым лучшим казалось помалкивать, пока ярость Ливии не поутихнет. На это потребовалось некоторое время, и за это время Конан услышал, как его обзывают такими словами, какие швыряли ему в лицо лишь немногие женщины. За половину тех слов, какими обозвала его Ливия, большинство женщин заработали бы несколько крепких шлепков по заднице или окунание в ближайшую навозную кучу. С Ливией было бы неблагоразумным и то, и другое, по крайней мере, прямо сейчас. И Конан сохранял спокойствие еле-еле, пока у нее не иссякли и запас бранных слов, и дыхание. Когда она, наконец, рухнула в кресло, он даже рискнул взять веер и помахать им. Она не стала возражать, только подняла руку вытереть пот с лица. Снова последовало долгое молчание, пока Ливия не совладала со своим языком. «Конан, я не стану просить прощения. Если ты думал, что Дорис скинет вместе с платьем все свои тайны... Нет, так как я тебя уже называла, не правда ли?» «Да, сударыня». «Пока мы одни, тебе незачем называть меня так». «Как пожелаете, Ливия». Она выпрямилась в кресле. Платье у нее при этом сползло с одного плеча. И позвонила, вызывая горничную. Когда горничная вышла с наказом принести вино и сладости, она сделала Конану знак пододвинуть кресло к ней. «Итак, твоя догадка». «Мое предположение состоит в том, что Дорис отнюдь не в дружбе с Акимосом. Когда вы встречались в последний раз, Она сказала тебе правду, но ты усомнилась в ее словах, верно?» У Ливии хватило приличия покраснеть. «Я больше, чем усомнилась в ее словах. Я обозвала ее. Нет, не столькими словами, сколько обрушила на тебя, но достаточно крепко». «Ты хочешь сказать чересчур крепко. Эта женщина испугана, а испуганные люди все равно, что испуганные звери. Цапнут тебя совершенно ненамеренно». «Конан, ты родился столетним старцем». «Ливия, я родился кимерийцем. Это суровая земля, и ее первый и последний закон таков. Дураки не доживают до старости». «Подобный закон не помешал бы и нам в Аргасе. За исключением того, что у нас, как ты сказал, и так уж чересчур много законов». Конан пожал плечами. «Наверное, этот пошел бы вам на пользу. Но что касается госпожи Дорис, она хотела меня срамить или, возможно, ранить, а не убить. Она думала, что я дурно влияю на тебя. Когда я сообщил ей, что кто-то пытался убить меня и моих людей по дороге к ее дому, она была в ужасе. На этот счет я не мог ошибиться. Я знаю, когда кто-то шагает со скалы и обнаруживает, что никакого дна-то, куда можно упасть, нет и в помине. Вот такой и была Дорис. Она думала, что я освежу ее слуг из-за подозрения, что она приложила руку к тому покушению». «Вот уже никогда бы не подумала, что она будет волноваться о слугах. Она пользуется дурной славой из-за того, что выбрасывает их вон, когда они вызывают у нее недовольство или становятся стары». «Ливия, может, иногда такое и происходит. Но я готов поспорить на все вино в твоих погребах, что это в основном пущенный ею же слух. Просто таким образом никто не узнает, что у нее слишком мало серебра, чтобы держать прислугу». «Бедная Дорис». Затем голубые глаза расширились, и Ливия принялась дико озираться по комнате. «Бедная Дорис, что я такое говорю? Конан, ты заразил меня безумием». «Ливия, я...» «Обращайся ко мне, называя госпожа Ливия, а не то потеряешь свое место у меня вместе со своими людьми. Ступай, и да научат тебя боги хорошим манерам, если мне это не под силу». Конан, нахмурившись, вышел. На самом-то деле он уже какое-то время надеялся, что его наконец отпустят, так как скоро должно было начаться прощание с Джарензом. Ему следовало теперь быть рядом с гробом паренька, а не здесь, в пышной палате, выслушивая свою вторую сумасшедшую за день. «Нет, не сумасшедшую», — сообразил Конан, когда за ним закрылась дверь. «Ревнивую женщину, что достаточно часто приводило женщину к тому же концу. Лишь бы это был не его конец». Хватало и ревности Резы у него за спиной. Если добавить к ней еще и ревность Ливии, то ему и в Стигии было бы безопаснее. Слава богам, что эта ночь предназначалась для распития хорошего вина с его бойцами, а не для беспокойства из-за женщин и их обычаев. Шпион неслышно крался прочь оттуда, где он подслушивал разговор госпожи с капитаном Конаном. Он чувствовал себя скорее так, словно танцевал, пел и опустошал кувшины с вином. Это было нелегко, когда пришлось остаться в стороне той ночью, когда Акимос послал своих людей против этого дома. Он видел своих друзей среди мертвых и еще больше среди тех, кого отправили рабами в горы. Еще труднее было слушать, что говорили в покоях хозяйки. Но боги улыбнулись. Удача повернулась к нему лицом, способ представился, и теперь он не только услышал, но и увидел, что происходит. Если госпожа Ливия не испытывала никакого влечения к капитану Конану, то он вообще ничего не понимает в женщинах. Поскольку он некогда подвязался в качестве дамского угодника, обслуживая женщин, у которых имелось больше желания, чем красоты, то он считал себя весьма сведущим в этом деле. Уж о чем, а об этом Акимос должен узнать. Это могло дать ему оружие, стоящее всех потерянных им людей и еще десятка сверху того. Благодаря этому можно даже будет отомстить капитану Конану за тех друзей, которых этот мускулистый придурок убил или захватил в плен. Шпион поспешил вернуться на кухню. Часы будут ползти медленно, прежде чем он сможет покинуть дворец и доставить свое сообщение. А до тех пор он не сможет ни петь, ни пить И в самом-то деле даже улыбаться было бы неосмотрительно. Никак нельзя. Тем более, если улыбку может увидеть Реза или тот, кто настучит ему. Ведь тогда Реза непременно захочет узнать, с какой-то радости он улыбается. Глава 11. «На пути у нас стоит Конан. Этого быть не должно». Акимас посмотрел на своего ручного колдуна, зная, что на лице смесь замешательства и усталости. Узнать, что вышло из его попытки похитить госпожу Ливию, не доставило ни малейшего удовольствия. Сносить еще одну вспышку со стороны Скирона того меньше. «Почему?» — бросил Акимас. Он не прожег взглядом колдуна, но его голос передавал его нетерпение ничуть не хуже. «Ты узнал, что он настоящий колдун? Соперник тебе?» Если каким-то чудом все окажется именно так, то Акимас собирался переманить Конана на свою сторону, даже если это обойдется ему в 1000 драхм и половину кабацких девок в Мисантии. Скирону требовался соперник, чтобы он и дальше оставался честным, или, по крайней мере, не более бесчестным, чем его создали боги. «Магии у колдуна не хватит и подогреть миску супа», презрительно фыркнул Скирон. «Но я не могу сказать всей правды об этом, так как дело это связано с мистическими тайнами». «Тайнами или нет, но ты можешь, по крайней мере, выражаться яснее. Или я должен выслушивать загадки? Предупреждаю тебя, я не очень склонен терпеть последнее». «Как же мало терпения у этого великого мастера интриг, господин Акимас!» Акимас отодвинулся, чтобы не поддаться искушению отвесить колдуну оплеуху. Он засунул большие пальцы за пояс и крякнул. «У меня его достаточно, чтобы выслушать, из-за чего ты опасаешься Конана. Это все, что ты можешь ожидать в настоящее время». «Отлично. В Конане есть какой-то сумрак. Сумрак и судьба. Если такой человек будет где-нибудь поблизости от наших дел, всех наших средств может не хватить, чтобы противостоять ему». Акимас кивнул, больше из вежливости, чем в знак согласия. Скирон определенно казался искренне испуганным. Но торговый магнат подозревал, что страшил его больше осязаемый меч Конана, чем нечто столь мистическое и таинственное, как сумеречная судьба кимерийца. Вслух Акимас этого не скажет, так как Скирон не станет покорно сносить обвинения в трусости. На самом деле оно, возможно, и не совсем справедливо. Конан был в высшей степени грозным воином, и оставлять такого врага свободным действовать и впрямь было делом опасным. И дорогостоящим. Акимас еще не подытожил стоимость затыкания ртов родственникам убитых бойцов и выкупа пленников с лесоповала. На это уйдет больше драхом, чем он желал выложить, когда положение резко обострилось. «Я поищу средства убрать Конана с нашего пути. Возможно, что он послужит нам лучше, оставаясь там, где есть. Но даже если это так, я позабочусь о том, чтобы он не мешал моей работе. Это в пределах разумного?» Скирон неохотно кивнул и вышел без дальнейших слов. Акимас проигнорировал эту грубость, пригубил вино и рассмотрел имевшиеся у него варианты выбора. Шпион заслуживал доверия. Следовательно, Конана и госпожу Ливию не могло отделять слишком много дней от скандальной связи. Если же Конан будет заперт глубоко в караулке, то это может случиться не так быстро, если вообще случится. Однако, а имело ли значение, действительно ли кимериец спал с Ливией? Слух об этом, распространенный на улицах, вызовет почти такой же скандал. Если девушка потом получит возможность восстановить свою репутацию достойным браком, с сыном женщины, на которой собирался жениться Акимас, то разве она не ухватится за такой шанс? Если она не дура и не распутница, то должна ухватиться. Тогда дело будет улажено для всех, за исключением самого Конана. Он не доставит больших хлопот, так как воителям в караулке можно будет заплатить, чтобы они смотрели в другую сторону. И тогда яд или кинжал ночью покончат с досадившим кимерийцем. Акимас налил себе еще вина. Он и впрямь не утратил своей способности к интригам, если мог рассчитывать на столько ходов вперед. Ему, конечно, понадобится готовность госпожи Дорис, но его планы добиться ее едва ли могли потерпеть неудачу. Теперь пора подумать о его друзьях среди воителей. Кто лучше всех сработает против Конана и за наименьшее количество золота? Конан инспектировал охрану ворот, когда к ним подошел с троем отряд воителей. Он сразу определил, что это необычный визит. Воители заявились числом почти в 40, во главе с двумя капитанами, причем один из них прибыл верхом. Конный капитан остался в седле, и Конан узнал Эльгиоса с Великого моста. «Воители Аргаса, по делу затрагивающему госпожу Ливию и дом Дамаос!» — крикнул сержант отряда. Конан принял свою самую официальную аргасийскую манеру держаться. «Госпожа Ливия дома, но занята музыкой. Что я могу сообщить ей о деле?» «Оно касается капитана Конана из ее охраны». «Я и есть капитан Конан», — уведомил его кемериец, оскалив зубы. «Если оно касается меня, то незачем беспокоить госпожу Ливию». «Тебя действительно зовут Конан из Кемерии?» — переспросил сержант, близоруко щурясь поверх пергаментного свитка. «Так меня зовут на моей... Что это за бумажонка? А, моя гарантия выплаты залога. Она настолько хороша!» «Неуважение к воителям!» — выкрикнул пеший капитан. «Запишите это, сержант!» «А как насчет неуважения говорить человеку, что он лжет, называя свое имя?» — спросил Конан вежливее, чем требовали его чувства. Его взгляд встретился со взглядом Эльгиоса. Конан решил в пользу осторожности. В присутствии Эльгиоса у него мало шансов и захватить этих вояк врасплох, и обмануть их. А без захвата врасплох или обмана 30-1 — неважное соотношение сил. Даже когда этот один — выросший в горах боец кемериец, а 30 — выросшие в городе неженки аргасийцы. Не говоря уже о проблемах, которые создаст для госпожи Ливии внушительная битва у ее ворот. Эльгиос кивнул сержанту. «Конан из Кемерии, ты арестован за незаконное присвоение прав, положенных только капитаном воителей. Дальнейшие обвинения против тебя расследуются и могут быть выдвинуты. Тебя предупреждают, что все, что ты скажешь, может послужить основой для новых обвинений, и что сопротивляться воителям в подобном деле является преступлением, наказуемым продажей в рабство. Ты предупрежден?» «Да болотные тролли, побери все ваши предупреждения!» Конану думалось, что он говорит спокойно. Но весь отряд отступил на 2 шага, за исключением некоторых, отступивших на 4. Никто на самом деле не поднял оружие, но многие руки оказались ближе, чем раньше, к эфесам мечей и колчанам. Игнорируя воителей так, словно те провалились сквозь землю, Конан повернулся к охране ворот. «Одного вестника к госпоже Ливии доложить о том, что здесь происходит. Другого — к сержанту Талуфу. До моего возвращения считать его капитаном отряда Конана». При этих словах некоторые из воителей не сдержали улыбок. И тогда, словно это было написано в воздухе, Конан понял, что его не собирались выпускать живым. Значит, мордобоя и драки не избежать. Но случится это все же не у ворот Ливии, или еще в каком-либо месте, где вина за происшедшее ляжет на нее. Если воителей можно так легко купить, у нее и без того хлопот хватит. Конан подумал, что, наверное, ему следовало бы сказать Ливии о страсти, испытываемой к ней Арфасом. Само собой, ей понадобится какой-то способ связаться с ним, без ведома его матери. Но если Арфас не сумеет найти такого способа, то уж Ливии-то это будет вполне по силам. Конан посмотрел на Эльгиоса. «Можно мне зайти к себе за едой и одеждой?» «Только если с тобой отправятся 4 моих людей и обыщут все, что ты принесешь», — ответил капитан. Конан поклонился. «Я не возьму на себя смелость просить госпожу Ливию стерпеть такое вторжение. Если она ценит мое удобство выше чести своего дома, то она, несомненно...» «Что я, несомненно, сделаю, Конан?» — раздался голос за спиной кемерийца. Он медленно обернулся, хотя ему хотелось стремительно крутануться вокруг своей оси, и увидел Ливию в плаще, поспешно наброшенном поверх домашнего платья. Ноги у нее были обуты лишь в расшитые розами комнатные туфли. «Госпожа», — поздоровался Конан, подчеркивая титул, — «мне придется на некоторое время покинуть службу у вас, пока не будет завершено некое дело». Он объяснил, встав так, что мог наблюдать одновременно и за ней, и за Эльгисом. Сперва у Ливии задрожали губы, и она вцепилась в край плаща. Затем она почувствовала, что Эльгиос следит за ней, как кот, изучающий птицу, выискивая любые признаки беспокойства. Конан увидел, как она выпрямилась, плотно сжала губы и сложила руки на груди. Ему снова подумалось, что он видывал и королев вдвое старше ее, не проявляющих и половины ее достоинства. Когда он закончил, Ливия кивнула. «Капитан Конан, я подозреваю, что кто-то получил ложные сведения». Она в упор посмотрела на Эльгиоса, который внезапно утратил способность встречаться с ней взглядом. Конан чуть не рассмеялся. «Я пришлю еду и одежду и все прочее, что понадобится для ваших удобств», — продолжала она. «Сержант Талуф будет равен по званию дворецкому Резе, если его не подозревают в том, что он помочился на розы главного Архонта или в каком-либо подобном преступлении». При этих словах засмеялся даже сержант, а Эльгиос несколько раз беззвучно открыл и закрыл рот, прежде чем покачать головой. «Отлично. Тогда да пребудут с вами боги, капитан Конан». Ливия сжала ему руки, едва сдержавшись, чтобы не броситься к кимерийцу на шею. Ему, со своей стороны, потребовалось героическое усилие, чтобы устоять на месте и не обнять ее. Затем Конан вышел за ворота. Рассмеялся, когда воители отступили еще дальше, и собственными руками закрыл за собой ворота. «Ну, друзья мои, меня ждет милая прохладная темница, как вы обещали. Или мы весь день простоим на солнцепеке?» Акимос не выпил и не закричал от радости, когда пришло известие из караулки. Конан Кимериец доставлен в целости и сохранности, заперт в доме Харафа. Дом Харафа был самым нижним уровнем караулки, названным в честь древнего аргосийского бога смерти. Обычно его приберегали для приговоренных к смерти преступников, но было истрачено достаточно золота, чтобы упрятать туда Конана. «И сделанное, в общем-то, нельзя назвать неуместным», — решил Акимос. Кимериец обречен, даже если его судьба будет менее общеизвестной, чем участь убийцы или изменника. Но она будет не менее определенной. Даже его мышцы, да и его мозги, не могли помочь ему пробраться мимо ворот, охранников и других ловушек, поджидавших его на пути из дома Харафа. Аргос больше не увидит Конана из Кимерии, кроме как в виде тела, найденного в подходящей навозной яме. После того, как слух о его скандальном романе с госпожой Ливией распространят по улицам, как помет бродячих собак. Вместо того, чтобы выпить и закричать, Акимос тихо спустился по лестнице в погреб к Скирону. Он не приблизился к двери, не говоря уж о том, чтобы постучаться к нему, так как доносившиеся изнутри звуки не вызывали никаких сомнений. Мужчина и женщина, сплетенные в неистовой страсти. Или, по крайней мере, неистовой со стороны женщины. По звукам было трудно судить, как подходил к этому вопросу Скирон. Он явно был не из тех колдунов, кому требовалось для работы соблюдать воздержание. Да и вообще это относилось в основном не к колдунам, а к колдуньям. Акимос, улыбаясь, повернул обратно. Поговорить со Скироном можно будет и в другой раз. Торговый магнат много раз внушал Скирону, как важно, чтобы зелье «Цветы желания» выполнило свою задачу. На этом зиждился весь его план в отношении госпожи Дорис. Так кто ж мог обвинить колдуна в том, что он испытывал снадобье? В окрашенном сумеречными красками саду перемигивались светляки. Западная сторона неба лиловела. Легкий ветерок доносил из порта песни и музыку из винных лавок. Легкий ветерок доносил из порта песни и музыку из винных лавок. Вечер этот был бы идеальным для госпожи Ливии, не будь она одна на крыше дворца Дамаус. Она не скажет даже себе: «Ах, если б со мной был Конан». На глаза у нее навернулись слезы, когда она подумала о всей этой великолепной силе и смекалке, запертой в камере караулки. Да к тому же в камере в доме Харафа. Старые друзья семьи среди воителей смогли сообщить ей хотя бы это. Она спрашивала еще многое, но ничего не узнала. За исключением того, что было бы неблагоразумным проявлять излишнее любопытство относительно капитана Конана. Один человек так прямо и сказал. Другие всего лишь отводили глаза, но ей не требовалось никаких слов, чтобы знать, что они должны думать. Ей было наплевать, шепчется ли весь Аргас, что они с Конаном были любовниками. Да пусть хоть кричат об этом с крыш и кораблей в море. Если она в состоянии что-то сделать для его спасения, то не позволит Конану томиться в тюрьме, не говоря уже о том, чтобы умереть. Но что же предпринять? Она не могла выкинуть из головы мысль, что Реза мог иметь какое-то отношение к аресту Конана. Его ревность к ее благоволению по отношению к кимерийцу бросалась в глаза ничуть не меньше, чем его нос. Не привела ли его эта ревность к измене? И если да, то какая у нее есть надежда наказать его? Сержант Алуф и другие из отряда Конана поклялись подчиняться Резе. Возможно, они доверяли ему. А возможно, они всего лишь отказывались разделять силы дома Дамаос перед лицом врага. Если так, то они поступали разумно. Она тоже поступит разумно, если последует их примеру. Но тогда все, что она не сделает для спасения Конана, Реза может сорвать. Она сжала камень так, что побелели костяшки пальцев. Она до крови закусила губу и, наконец, позволила слезам хлынуть из глаз и политься по щекам. Когда слезы на глазах у нее, наконец, высохли, она позвонила, вызывая слугу. Появилась горничная Гизела. «Вина, Гизела. Кувшин или чашу?» «Кто ты такая, чтобы указывать мне, сколько пить?» «Госпожа, чаша часто обостряет ум, кувшин же всегда притупляет его. Разве всем нам не нужно сейчас не терять ума?» Ливия невольно улыбнулась. Не умри мать Ливии, рожая ее. У нее могла быть сестра того же возраста, что и Гизела. «Похоже, ты уже говорила это прежде». «Я спорила с Вандаром». Гизела не покраснела. «Когда у нас нет более важных дел». Она опустила глаза. «Это бывает не так часто, как я могла бы пожелать. Но я понимаю. Он будет долго отходить от смерти брата. Они не только родились близнецами, но и никогда не расставались до сих пор». На глаза Ливии вновь навернулись слезы. «Он отомстит за смерть брата. Мы все отомстим». Она топнула по черепице крыши. «Я клянусь в том этим домом и всеми годами, что он простоял». «Да будет на то воля богов», — поддакнула Гизела. «И кувшин или чашу?» «Кувшин. Но принеси две чаши и останься со мной. Возможно, если мы обе обострим свой ум, то можем начать осуществлять эту месть». Шпион поспешил к двери в винный погреб. Одну руку он прижимал к животу, словно тот болел. Воистину, мешочек с золотом Акимаса за пазухой его туники исцелит много болезней, если он доживет до дня, когда сможет потратить его. Чтобы сделать это, ему надо выбраться из дома Дамаос. Данная мысль могла быть написана огненными буквами. Она определенно была написана на лице Резы. Рослый иронистанец задавал слишком много вопросов. А когда он начнет находить ответы, то не замедлит найти и шпиона. Некоторые, похоже, сомневались в преданности Резы. «Ревнует к кимерийцу», — говорили они. Может, он и не хотел низвержения дома Дамаос, но если бы он мог убрать кимерийца с дороги и спасти этот дом сам? Шпион рассмеялся бы, если бы у него не пересохло в горле и не так чистило дыхание. Да, Реза отдал бы свою кровь до последней капли, защищая хозяйку, даже если б Конан сделал ее королевой Кимерии. На самом деле, чтобы доказать эту преданность, он будет тем более готов пустить кровь любому, кого заподозрит. Дверь в винный погреб легко открылась под ключом шпиона. Он шмыгал из тени в тень, прячась, когда не мог найти тени, за самыми большими бочками. Продвигаясь лишь на несколько шагов за один раз, Он все ближе подбирался к разыскиваемой им стене. Пол под ногами сделался липким. Там, где с камней еще не соскребли оставшуюся после битвы кровь и огненное вино. Еще один рывок на дюжину шагов, и он будет у входа в пещеры. Он порылся в кармане в поисках ключа от потайного замка. Когда его рука сжала ключ, железная клешня сжала ему запястье. Захват усилился, и теперь его держали две руки. Одна за запястье, другая за шиворот туники. Руки развернули его кругом так резко, что у него порвалась туника. Это не имело значения. Реза переместил захват на волосы шпиона и подержал его какой-то миг, так что их носы почти соприкасались. Ноги шпиона болтались в воздухе, и он ощутил ужасный позыв к рвоте. Прежде чем этот позыв овладел им, он почувствовал, что Реза снова переместил захват. Одна гигантская рука держала его за шкирку, словно котенка. Другая же схватила его за пояс. Затем две могучие руки хлестанули шпиона, описывая им полукруг, шарахнув его головой о каменную колонну. Он умер, прежде чем успел ощутить еще больший страх. Реза бросил труп и вытер руки о его одежду. На самом-то деле ему хотелось принять горячую ванну, скребя кожу, пока не покраснеет. Ничто иное не сможет избавить его от воспоминания о прикосновении к подобной падали. Но это могло и подождать. Знали это только он и боги, но дом Дамаус только что начал мстить своим врагам. Глава 12. Ночью колдовство подкралось к дому Лохри и его хозяйке. Это было отнюдь невеликое колдовство. В некоторых странах даже столь обнищавший клан, как дом Лохри, держал бы на жалование колдуна, для которого превзойти чары Скирона было бы детской игрой. Но это был Аргас, где от любого колдовства остались одни воспоминания, а от великого колдовства и того не осталось. Обыщи госпожа Дорис хоть всю страну, от Риберийских гор до Западного моря, то все равно не нашла бы никого, способного противостоять Скирону. Это было небольшим достижением, но вполне реальным. Скирон сделался величайшим колдуном, какого Аргас не знал на протяжении многих поколений. И теперь его таланты, какие ни на есть, обратились против дома Лохри. Госпожа Дорис пробудилась в пустой постели от сна, в котором она вновь пережила часы, проведенные в постели с капитаном Конаном. Вот это мужчина, достойный десятка любых других, кого она знала. Нет, лучше сказать, любых троих. Кемериец, несомненно, был создан не из железа, а из плоти и крови, из которых можно было выжимать силы лишь до определенного предела. Но из него их можно было выжить больше, чем из многих, многих других, и она многое отдала бы за возможность снова почувствовать, как могучий варвар прижимается к ней, как его вес давит на нее, в то время как она обвивает его руками и ногами и пытается сделать его вес еще тяжелее. Из внешних покоев донесся пронзительный вопль. Дорис вскочила с постели, и при этом спальный халат соскользнул с ее плеч. Не обращая внимания на свою наготу, она прошлепала босиком к двери. У нее не нашлось времени открыть дверь, как не возникло и надобности в этом. Та резко распахнулась. Замок вылетел, словно сгнивший плод, с петлями, скрученными, словно змеи. Дверь ударила ее, швырнув на пол, полуоглушенную, пронзенную болью и испуганную. Затем пришел гнев, присоединившись к другим чувствам и частично изгнав их. «Охрана! Госпоже!» Она возблагодарила богов за проницательность Конана, победившего ее людей, не калеча и не убивая их. Зная она, кто их так умело исцелил, она возблагодарила бы богов и за умение этого человека. Благодаря Конану и Целителю, ее дом был еще способен защищаться. Ответом послужил новый вопль, а затем смех. Глухой, издевательский смех. Если б большая акула умела смеяться, то могла бы издавать подобные звуки. Дорис попыталась встать, но ноги и дыхание подвели ее. Извиваясь по полу, она попыталась прикрыться ладонями. Третий вопль. Он донесся из внешнего покоя, где дежурившая ночью горничная дергалась в руках чего-то огромного и невидимого. Она также теряла свои одежды клок за клоком и начинала извиваться, охваченная несомненным желанием. К тому времени, когда горничная осталась ногой, голова у нее была откинута назад, глаза закрыты, а рот открыт. Она, казалось, обнимала пустой воздух. Дорис уставилась на происходящее, желание вспыхнуло в ней столь стремительно и столь горячо, что прогнало страх. Горничная издала последний вопль и рухнула на пол. Теперь Дорис нашла в себе силы подняться, а затем удержать себя на ногах, ухватившись за дверной косяк. Металл замка был горячим на ощупь, и она почувствовала запах дыма, так же, как мускусный запах от впавшей в экстаз горничной. Затем взгляд ее упал на лицо горничной. Там, где кожа была юной и свежей, она теперь стала дряблой и морщинистой. И морщины эти углублялись на глазах у Дорис. Молодость и свежесть исчезли. Когда из уголка ее рта потянулась струйка крови, старость распространилась по лицу горничной, а затем равномерно растеклась и по ее телу. Дорис хотелось отвернуться, но ее глаза зажили собственной жизнью. Они оставались прикованными к телу горничной, пока оно не стало изможденным остатком прекрасной молодой женщины, какой та была до этой самой минуты. А затем Дорис попыталась одновременно завопить и блевануть, так как кошмар на этом не закончился. Теперь тело горничной перешло из старого в могильное, а из могильного в разлагающееся нечто, бывшее полупрахом, полуотвратительной сукровицей цвета крови. Ветер швырнул в лицо Дорис этот прах, воняющий могилой, и она упала на колени, в то время как желудок у нее взбунтовался. По пятам за прахом прибыли страшные миазмы сукровицы, и все чувства у Дорис пошли кругом. Она стояла на коленях у двери, пытаясь опустошить и так уже пустой желудок, скребя согнутыми пальцами по ковру и скуля, как угодивший в капкан зверек. Она не видела двух возникших прямо в воздухе огромных желтых глаз и черного тумана, растекшегося и заплясавшего вокруг этих глаз. Она не видела, как этот туман потек вперед, пока его передовые клочья не заиграли по ее голой коже. Затем она ощутила их прикосновение, холодное, как сама смерть, и пахнущее хуже всего, что ей доводилось чувствовать раньше. Прикосновение это она ощущала недолго, так как ее разум мог вынести лишь определенную нагрузку. Когда госпожа Дорис погрузилась в глубокое забытье, в покоях снова отдалось эхо ужасного издевательского смеха. Конан сидел на скамье, составлявшей одну треть всей мебели в его камере. Другие две трети образовывали соломенный тюфяк и большое ведро, выполнявшее обязанности нужника. Кимериец бывал и в тюрьмах похуже, и в самом-то деле едва ли ожидал увидеть столь хорошую, как это. Его опыт подсказывал, что люди, которым оставались считанные дни до встречи с палачом, редко наслаждались безграничным гостеприимством. Еду и выпивку тоже давали удовлетворительную. Пить, правда, давали только воду, но та была достаточно чистой и почти свежей, а не полутвердой от размножившейся зелени. Пища состояла из ячменно-бобовой каши с прячущимися в ней несколькими кусочками мяса величиной с палец. Мясо это годилось лишь на корм псам. Конан съел свою полуденную порцию тюремной пищи, но некоторое время спустя прибыла обещанная корзина из дома Дамаус. Должно быть, госпожа Ливия опустошила всю свою кладовую, так как охранник едва смог эту корзину поднять. Вино, сыр, колбаса, лепешка хлеба и булка, изюм и яблоки, и даже кувшин пива. Если он пробудет здесь меньше 5 дней, то едва ли вновь понадобится тюремная пища. Сперва ему требовались только хлеб и сыр, но он знал, что ему нужно поддерживать силы. Возможно, у госпожи Ливии и есть средства мирно вызволить его отсюда. Но он не стал бы многим ручаться, бьясь в этом об заклад, и уж, конечно, не своей жизнью. Поэтому он вытащил одну из колбас и отрезал кусок. Сделав это, он увидел две вещи. Сначала крысу, выглядывавшую из трещины у основания задней стены, затем тонкий разрез с одного края колбасы. Конан не испытывал ни малейшей любви к крысам. Но это было и впрямь жалким созданием. Серым, малоподвижным и исхудалым. Такая и от мышки побежит, не говоря уж о кошке. «Отлично», — молвил Конан. «Никто не скажет, что я отвернулся от нищего, когда мог поделиться едой». Он отрезал дольку от разрезанного конца колбасы и кинул ее крысе. Завидев еду, крыса умела двигаться быстро. Она, казалось, перехватила кусок колбасы прямо на лету. Три откуса, и он исчез. Крыса понюхала пол, словно надеясь на новый. Конан принялся отрезать еще кусок. Затем крыса завизжала, словно ее жарили заживо. Она перевернулась на бок, затем на спину, подтягивая худенькие ножки к свалявшейся шерстке на животе. Она извивалась и корчилась, в то время как изо рта у нее потянулась пестрящая зеленью пена. Глаза ее, казалось, засветились от знания, которым не должно обладать ни одно смертное создание, а потом закрылись. Миг спустя она обмякла. «Сгнои их, боги!» След этой корзины вел через столько рук, что теперь одни боги знали, чьи-то лапы отравили колбасу. И Конан не ожидал, что узнает это, если отравитель находится в этой тюрьме. Но если негодяй скрывается под крышей Ливии, то Конан поклялся выбить из него эту тайну и свернуть башку. Большинство жителей Месантии удивились бы, узнав, что господин Арфас не выбежал с воплями из дома матери, едва там запахло колдовством. Даже знавшие, что Арфас не так прост, каким кажется с виду, не ожидали бы от него этой ночной работы. Арфасу повезло, что он бодрствовал в своем потайном кабинете. Он находился далеко от центра атаки Скирона, и когда она распространилась по всему дому, приготовился встретить ее. Его знания целителя не включали никаких сведений о чарах. Обучивший его старый Кирос ясно дал понять, что ничему такому он учить Арфаса не будет. «Без согласия вашей матушки ни в коем случае». «Не бойтесь, учитель, с ней приступ случится, а может и что покруче». «В некоторых отношениях ваша матушка мудрее, чем сама понимает». Теперь, мудра она или нет, его мать находилась в опасности. И Арфасу было вполне по чину применить для ее защиты те самые знания, которые она ему запретила приобретать. Если он не сможет защитить ее, то сможет, по крайней мере, защитить дом Лохри и отомстить за мать. Поэтому Арфас сделал две затычки из целебных трав, которые должны уловить принесенные ветром или наведенные чарами яды, и засунул их себе в ноздри. Из других трав он сделал настой и пропитал им шарф, а затем завязал им себе рот. Он надел оббитый железными заклепками пояс и сумку с железным замком и положил в сумку два заткнутых пробками пузырька. Один отгонит любую сонливость, какую могла наслать магия, а второй придаст ему примерно на полчаса силу, не уступающую, наверное, и конановской. Запоздало вспомнив и об оружии, Арфас заткнул за пояс короткий меч. Он не ожидал, что столкнется сегодня ночью с врагами-людьми. Но если по какому-то случаю это произойдет, и они заявятся не слишком большой ватагой, их ждет неприятный сюрприз. Снарядившись таким образом для битвы, Арфас поднялся по лестнице к покоям матери. По пути он не увидел никого, кто в добром здравии стоял бы на ногах. Попалась парочка свежих трупов, а также несколько несчастных, хрипящих в предсмертной агонии. Он мог лишь надеяться, что, коль скоро чары покинут дом, разум к этим обезумевшим вернется. Когда он поднимался по лестнице, страх грыз его внутренности, как волк кролика. У выломанной двери в покое матери этот страх превратился в нечто осязаемое, холодное, как лед, и такое большое, что, казалось, выпирало наружу во всех направлениях. Он утихомирил свои кишки и желудок и вошел в спальню. Сломало его, наконец, вовсе не наводящее страх заклятие Скирона. Сделало это зрелище того, что осталось от горничной, вонь от ее смерти и плавающий в дверях спальни госпожи Дорис образ колдуна. Арфас бросил всего один взгляд на эти усаженные шипами черные руки, обхватившие его мать, и вскрикнул, а затем повернулся и побежал. Он не помнил, как выскочил из дома или несся по улицам, быстрее, чем когда-либо бегал раньше. На самом деле он не смог бы бежать быстрее, даже если бы принял оба пузырька. Он бежал, ломая руки и ничего перед собой не видя. И те, кто рыскал и хищничал по ночам, расступались перед ним, принимая его за сумасшедшего. На самом-то деле он не помнил ничего, пока не оказался скребущимся в ворота дворца Дамаус. Миг спустя он оказался перед сержантом Талуфом. «Что во имя Эрлика?» «Это сделано не богами», — задыхаясь, проговорил Арфас. Он ухватился за прутья решетки ворот, словно стоило ему разжать захват, как его швырнуло бы в жерло вулкана. «Колдовство! Колдовство в нашем доме!» Талуф-то ума не терял. Ворота отъехали в сторону. Арфас заметил, как бесшумно они двигались по сравнению с ржавым чудищем во дворце Лохри. И Арфаса окружили охранники. Кто-то дал ему воды, кто-то подставил для опоры плечо. Потом отвели к дому, где ждала госпожа Ливия. Она сидела на шелковых подушках в кресле из резной слоновой кости, и лицо у нее приобрело тот же оттенок, что и слоновая кость. Такой же была и ее ночная рубашка. Она открывала ее прекрасное тело больше, чем Арфас когда-либо мечтал увидеть. Однако вид имела такой гордый, словно облачилась в рыцарские доспехи. Глаза-то у нее определенно выглядели такими же холодными, как сталь, и они ничуть не потеплели, когда Арфас закончил свой рассказ. «Значит, ты сбежал», — вымолвила она. Даже судья, приговаривающий человека к сажанию на кол, мог говорить добрее. «Ливия», — выговорил Арфас, отваливая в сторону, когда ноги начали помимо воли плести узоры, как в танце. «Колдун оставил одно заклинание, чтобы заставить бояться любого, и не только его, к тому же». Он описал образ своей матери, или начал его описывать, потому что Ливия подняла одну ладонь, призывая его к молчанию, а другой прикрыла себе рот. Когда она снова овладела собой, голубые глаза ее казались менее холодными. «Что же, по-твоему, стало с твоей матерью?» «Не знаю», — сказал Арфас. «Но мне кажется, что ваши враги, возможно, стали моими. Я думал, может, вы знаете, по крайней мере, жива она или нет». «Нам это неизвестно», — ответила Ливия. «Но, думаю, мы, возможно, знаем, кому это известно». «Господину Акимасу». Она впервые улыбнулась, а затем кивнула. «Я бы удивилась, если бы он ничего не знал. Тогда мы можем позвать...» «Не думаю, что он ответит на любые вопросы, заданные ему законными средствами. Что же касается других средств, прежде чем мы сможем применить их, нам надо освободить капитана Конана». Не промелькнуло ли что-то при этих словах на лице у рослого иронистанца? Арфас напомнил себе найти немного правдослова или изготовить его, если не сможет найти ничего пригодного к употреблению. «Где его держат?» Теперь настала очередь Ливии рассказывать о случившемся. Арфас выслушал, и ноги снова стали слабеть, пока Реза не подтолкнул к нему табурет. Когда Ливия закончила, Арфас сидел, уставясь в пол, чтобы она не увидела выражение его лица. Он предпочел бы, чтобы ему скорее переломали все кости, чем вернуться в дом, где теперь царили колдовские ужасы. Но он скорее предпочел бы, чтобы с него содрали кожу, чем позволить Ливии считать его трусом. «Тогда, если несколько ваших людей смогут вернуться со мной в дом...» «А как насчет колдовства?» — проворчал Реза. «Есть путь в погреб, не проходящий через остальной дом. Все, что нам нужно, находится в погребе, и большую часть его может унести один человек. И человеком этим буду я, так как я чуть-чуть защитил себя». Солнце засияло с лица Ливии. И если б Арфас не сидел, то упал бы грудой. Ради сохранения на лице его возлюбленной такого выражения, снятая заживо кожа будет небольшой ценой.